Я думаю, что у тебя есть много вопросов, но прежде я бы хотел задать тебе свои. Эрик понимающе кивнул. Тогда перейду к самой сути. Цербер, на чьей ты стороне? Когда ты совершал прорыв, мы все ясно ощущали всплеск праведной силы, но она была вперемешку с темной силой. Я до сих пор не могу понять этого. Эрик понял, что они раскрыли его, но он не хотел ничего скрывать от них. Это все было лишь мерой предосторожности. Если бы они реально раскрыли его, то он бы не побоялся ответить им честно. Он уже достаточно хорошо понял суть клана Дитмар, и в его понимании они были теми, кому он мог доверять. Ведь если бы все было не так, то он бы точно был уже мертв. Эрик посмотрел на Эгиля и провел рукой по своему лицу. Его иллюзорный навык смены лица был постоянным. И даже после потери сознания он не сходил. Его можно было убрать двумя способами. Либо Эрик сам снимал его, либо кто-то другой принудительно должен был рассеять иллюзию. Причина того, что иллюзия держалась в активном состоянии, заключалась в мире. Она, как простая душа, никогда не теряла сознание. Ее сила не могла создать иллюзию, но она могла скрытно поддерживать ее активной. После небольшого жеста, лицо Эрика стало разглаживаться. Ожоги и суровые раны стали исчезать, оставив всего две большие раны. Одна была старым шрамом на глазу, переходящим вниз по щеке, оставленным медведем, а другая была получена в последнем бою с Торписом. Вместе они образовывали крест на его левой щеке. Но в этот миг лицо Эгиля исказилось удивлением, и в то же время в его глазах мерцал странный свет. Он не нес ничего плохого, но у Эрика осталось после этого странное ощущение. Буду честен, с самого моего рождения я не относил себя ни к одной из сил этого мира. Я рожден человеком с силой тьмы, но в то же время я не человек и не являюсь представителем тьмы. Потому у меня нет права считать себя частью чего-либо. Но в принципе, мне этого и не надо. Я доволен тем, что имею. Жизнь, свободная от каких-либо обязательств, наверное, должна быть мечтой любого человека. Какова причина твоего присоединения к нашей группе? У меня появились некоторые проблемы во время путешествия. Я недооценил опасность этого мира и поставил под угрозу жизнь моего друга. Сейчас ей нужна помощь, и у меня, естественно, нет ресурсов и возможностей для решения этой проблемы. Как ты относишься к моему клану? Вы достойны моего доверия. Хаймэм, скажи, что за проблема у твоего друга? Может, я смогу решить ее? Эрик вытянул руку вперед и указал пальцем на лоб Эгиля. В момент касания в его сознание вошла нужная информация. Мир обладал очень нужными способностями. Не было необходимости объяснять все. Эгиль ненадолго задумался, а потом сказал: «Вообще это можно решить. Мы же все-таки мастера крови. Но мне нужно согласовать этот вопрос с Роландом. Он у нас ходячая энциклопедия. Ему точно не составит труда восстановить тело твоего призывного монстра». Эрик внезапно почувствовал радость в своем сердце. Его глаза были яркими, полными ожидания. Заметив это, Эгиль тут же улыбнулся и вышел из палатки. Спустя несколько минут он вернулся с Роландом. «Молодой мастер объяснил мне все, что связано с тобой, и мне нужно время на подготовку. Я уверен, что собрав нужные мне ингредиенты, я смогу вернуть твоего монстра к полноценной жизни. Буду очень благодарен вам. Волчьи врата». После того, как мастера смерти заняли город, его внешний вид преобразился до неузнаваемости. Город был окружен ядовито-зеленым туманом. Древнее поле боя стало настоящим ходячим кошмаром. На нем было много костей умерших монстров и людей, и сейчас все они восстали из мертвых. Гнилой запах окружил это место. Земля покрылась трещинами и стала черной, как будто на ней был слой гнилой земли. Растительность, которая и без того редко встречалась на древнем поле боя, вообще исчезла. Все живое было обращено к смерти, полностью превратив город и его округу в мир мертвых. Сам город окутала тьма. На небе не было ничего, кроме черных туч, не способных пропустить хотя бы лучик света. Мрачные стены города были окутаны зеленой аурой. Время от времени из стен зданий выходили призраки. По улицам маршировали ряды костяных воинов. Все они носили ржавые старые доспехи и оружие. Они были подняты из числа павших во время захвата города солдат. В центре города был частично возведен черный замок. Он представлял собой самую ужасную из всех мыслимых и немыслимых построек. Врата в форме открытых челюстей мертвеца. Стены, усыпанные костями. Скелеты, подвешенные на стенах в качестве украшений, причем они все еще шевелились. Жнецы сочли это забавным. По всему городу и округе разносился безумный плач призраков, нагоняющий тоску и отчаяние. Внутри черного замка на троне из костей сидел воин в черных тяжелых доспехах. Он был небольшим по габаритам, если сравнивать с рядом стоящим воином в похожих доспехах. Его темные глаза явно скучали, когда он тупо смотрел на пустую стену. После прибытия сюда жнецы должны были превратить город в землю мертвых. Сейчас процесс был еще не завершен, потому жнец, восседающий на троне, был очень раздражен и чуть не помирал со скуки. Внезапно дверь главного зала раскрылась. Внутрь большого помещения вошли два человека. Это были жнецы Джек и Торпис. Им пришлось задержаться из-за того, что они были истощены, потому путь сюда занял больше недели. За это время их тела были частично восстановлены. Хотя Джек все еще был очень бледным, и его энергия находилась в хаотичном состоянии. Жнец на троне опустил взгляд на двух подчиненных и спросил: «С чего это два моих элитных воина выглядят как побитые псы? Вы хотите меня опозорить?» Голос жнеца на троне был низким и хриплым, как у старика. Но убийственная аура, содержащаяся в звуковых волнах, была настолько сильна, что два жнеца упали на колени, не смея перечить словам этого правителя. Торпис, не смея поднять взгляда, произнес: «Господин, мы столкнулись с кланами Дитмар и Майер в тот момент, когда они сражались. Мы недооценили силу врага и проиграли им. Я знаю, что вы жестоко накажете нас за то, что мы не умерли на поле боя, но я пришел сюда не без причины». «Причины? Ха-ха-ха. И что же заставило тебя бежать как трусливого кролика?» «Господин, среди людей клана Дитмар произошло кое-что необычное. Они практиковали странное искусство, которое умножило их силы, и вместе они могли противостоять нам двоим. Но это не причина. Такую мелочь обычно никто не берет в расчет, особенно с нашей абсолютной силой. Главная причина была в том, что среди мастеров клана Дитмар появился мальчик. Я счел вначале его одним из вампиров и решил, что он практикует то же искусство, из-за чего его сила была неординарной. Но изучив его немного, я понял, как сильно ошибся. Я, как мастер костей, почувствовал его костный возраст. Он был не старше 15, и его талант не уступает молодым мастерам из 13 храмов. Я подумал, что он вампир из-за его красных глаз, но вскоре мне удалось осознать, что это человек. Красные глаза, скорее всего, особенность его родословной, а, может быть, в нем есть что-то, чего мы не понимаем. Каковы твои предложения? Надо захватить его для ритуала. Если ты ошибся, все равно нужно изучить этот вопрос с большой тщательностью. Если он окажется непригодным как материал для ритуала, его все равно нужно уничтожить. Я считаю, что он представляет угрозу нам. Мое внутреннее чувство подсказывало, что он не так прост, как кажется. Кроме того, я ощущал от его ауры реальную угрозу, при том, что он не был мне противником. Даже так, интересно. К сожалению, они уже должны были покинуть радиус, в котором мы могли бы атаковать их. Наше появление в Волчьих Вратах вызвало скрытое течение по всему континенту. В следующие несколько лет есть реальная угроза нападения людской армии, потому я не имею возможности атаковать напрямую. Торпис был шокирован и разочарован, но следующие слова подняли его дух. «Отправьте сообщение клану Майер. Скажите, что клан Дитмар напал на их людей и убил всех. Мы как союзники пытались им помочь, но клан Дитмар оказал жестокое сопротивление, не проявляя никакого уважения к нам. В их руках было какое-то секретное оружие, которому мы не могли противостоять. А также в их рядах появился непревзойденный гений, который может пошатнуть баланс сил в закатных песках. Я считаю, что если они враждуют так сильно, то им нужно нанести удар как можно раньше, иначе потом будет поздно». Торпис встал с колена и, улыбаясь, объявил: «Передам им все, что вы сказали. Да, возьми неиспользованные тела воинов из клана Майер и отнеси их в качестве доказательства наших слов. Ха-ха-ха, как скажете». После того, как два жнеца покинули главные залы, тьма слева от трона раскрылась, и оттуда вышла женщина, окутанная тьмой. Ее маска скрывала лицо, но фигура в обтягивающем черном платье была очень соблазнительной. «Вы собираетесь проигнорировать этот потенциальный материал для ритуала, или вы боитесь людей, которые могут стоять за этим мальчишкой?» Жнец на троне не проявил какой-либо агрессии по отношению к дерзкому заявлению женщины. Он спокойно начал отвечать: «Вампиры практикуют традиционные искусства, и если их новые навыки вызвали такое необычное мнение у Торписа, то это как-то связано с этим мальчишкой. Если он талант уровня 13 храмов, то он может иметь много скрытых карт и сильных покровителей. Если я не могу его поймать, то я должен избавиться от него. Но раз это не удалось двум моим остолопам, то нет смысла снова пытаться. И как ранее уже было сказано, праведная армия планирует атаку на наш город. У меня нет возможности посылать людей за этим мальцом. И если я спровоцирую силу, стоящую за ним, то могу оказаться меж двух огней. У меня несколько другая задача. Я должен подготовить плацдарм для наступления армии Нового мира и вести здесь войну со всеми живыми мастерами я не могу. А что касается ритуала, то неподалеку мы смогли найти след тех двух женщин. Скоро наши люди схватят их, и с учетом того, что к нам скоро должны прислать еще жертв, то мы в целом готовы к новому ритуалу. Глава 200. Год 201. Мастера высшего порядка. На континенте Железной Руки в Башне Смерти существовало достаточно много скрытых и очень удаленных мест. Есть даже такие, куда еще ни разу не ступала нога человека. В южном направлении на побережье Хаотичного моря есть место под названием Пустыня Райских Миражей. Люди и даже монстры обходят это странное место стороной. Говорят, что из тех, кто вошел в пустыню, не вернулся никто. Пустыня покрыта густой завесой тайны ужасных легенд о песчаных пожирателях. Едва нога живого существа ступала на песок, как он исчезал в нем. Кроме ужасных легенд, здесь царит суровый жаркий климат и полностью отсутствуют источники воды. На территории пустыни нет ни одного населенного пункта, и она является официальной границей империи людей и империи пустынных кошек. В этот момент среди бескрайних песков в окружении бесчисленных сказочных миражей сидела тонкая фигура небольшого человека. Человек был неподвижен, словно камень. За время его медитации на плечах и голове появился тонкий слой песка. Время от времени под землей что-то шевелилось, поднимая волной песок, когда проползало с одной стороны на другую. Оно чувствовало чье-то присутствие, но не могло найти его. Если приглядеться к человеку, то это была юная девушка не старше 14 лет. Она была красива. У нее были длинные черные волосы, спадающие до талии, красивое загоревшее лицо, наполненное жизненной мудростью, не присущей обычным детям. На ее красивом лице был шрам, начинающийся от лба и проходящий через переносицу на щеку. Девушка имела тонкую фигуру и невысокий рост. Ее чистая белая одежда была сильно поношенной с множеством заплат. С левой стороны у нее был оторван рукав, оголяя тонкую загорелую ручку. Кожа девушки от постоянной практики в трудных условиях стала грубой с множеством корост на руках. Сидя в позе лотоса, она положила меч себе на колени и с закрытыми глазами медитировала. Слабая холодная аура испускалась от тела девушки, песок под ней покрывался тонким слоем инея. Казалось, что сидя под открытым солнцем, она должна была уже спечься, но с ней все было в порядке. Девушка полностью игнорировала жару, создавая вокруг себя ледяную завесу. Этой девушкой была Алекса из Ледяного ущелья. Больше 8 месяцев прошло с того момента, как она пропала в Башне Смерти. За это время она подверглась суровым тренировкам и сумела закалить свой характер и тело бесчисленным количеством сражений. Ее сила была невероятно велика. Еще немного и она прорвется в сферу великого мастера, что в ее возрасте было присуще только исключительным талантам. Алекса открыла темно-синие глаза. За последнее время ее характер стал суровым, а отсутствие других людей вызвало в ней отчужденность. Девушка глубоко вздохнула и, собрав энергию, начала выпускать свою силу. Темно-синие глаза стали светлеть, как будто она их замораживала, превращая в лед. Монстр, что кружил вокруг девушки, почувствовал ауру. Он решил, что пришло его время схватить свою добычу, но едва он показался из-под земли, как девушка вытянула свою тонкую ручку вперед. Лезвие ветра. Невидимая атака понеслась навстречу монстру. Не долетев до Алексы, монстр упал на землю. Его тело внезапно распалось на 2 части, но не было и следа крови. Тело монстра по большей части превратилось в хрустящий лед. Девушка медленно приблизилась к существу. Этот монстр был похож на 3-метрового скорпиона с длинным тонким жалом и маленькими клешнями. Его удлиненное тело было покрыто острыми шипами. Рука Алексы была вставлена в рассеченную голову монстра. Быстрым движением она извлекла маленькую, размером с грецкий орех, сферу души монстра. В ней был ядовито-зеленый туман, а в центре сферы был маленький скорпиончик, который являлся остаточным следом души. В этот момент за спиной девушки из расколовшегося пространства вышел сгорбившийся седой старец. Правильнее было сказать, что он вышел из миража. Он двигался быстро и незаметно. Алекса, даже стоя в нескольких метрах, не могла почувствовать его присутствие. Старец посмотрел на тело монстра и покачал головой. «Твои навыки безупречны, но ты все равно стремишься использовать грубую силу. Странно. Я бы не стал церемониться с монстром, но и не стал бы марать меч в крови слабого монстра, а использовал бы только навыки ради полного уничтожения этого существа. Мне больше по душе искусство меча, я не виновата в том, что вы меня не учите использовать меч. Монстр как раз был отличным тренировочным образцом для проверки моего понимания пути меча. Нам надо уходить». Старец едва произнес свои слова, как его тело исчезло в мираже, а затем и девушка последовала за ним. Со стороны это выглядело как телепортация, так как не осталось ни следочка. Спустя долгое время пара старика и молодой девушки оказалась перед деревянным домиком в лесу. Он располагался в самой глуши, куда обычно не приходили люди, и имел простенький внешний вид. Здесь долгое время живет Алекса вместе со своим учителем. Внутри домика все было очень просто. Здесь был деревянный стол в центре дома, немного стульев и две кровати в разных углах домика. Кровати имели непрозрачные пологи, чтобы дать паре хоть какое-то укрытие. Для девушек это было очень важно, все-таки здесь больше не было комнат, а Алексе нужно было немного уединения. За завесой ее не было видно, и даже если бы кто-то незаметно вошел, то не смог бы подглядывать за ней. Старец тихо опустился на стул, его изможденное от времени тело уже было совсем плохим, его дни были сочтены. Алекса также чувствовала, что ее учитель был совершенно плох, но на все уговоры отправиться в город и найти доктора он отвечал отказом. Старец смирился с судьбой, но прикладывал огромные усилия для подготовки приемника его искусств, потому Алекса с огромным уважением относилась к учителю. Она никогда не перечила и с большим усердием вкладывала всю себя в изучение магии звука, которая была основной специализацией ее учителя. Девушка подошла к старцу и, встав на колени перед ним, взяла его сморщенные руки в свои. Ее глаза слегка слезились от отчаяния. Она не хотела, чтобы ее учитель покидал ее. Алекса была готова пойти на все, чтобы продлить жизнь учителя. Старец поднял свою дряблую руку и положил на голову девушки, поглаживал ее шелковистые волосы. Показав улыбку, он произнес: «Извини, девочка, кажется, мое время пришло». «Нет, нет, не говорите так, вы не можете». Старец прервал девушку. «Судьбу не изменить, мое время пришло. Рано или поздно такое должно было произойти. Ты должна смириться с этим и уйти отсюда. Ты должна найти свой путь на небеса». Алекса кивнула. «Ваша ученица не подведет вас. Учитель, Алекса смотрела на улыбающегося старца. Ее взгляд наполнился слезами. Она трясла руку учителя, пытаясь разбудить его, но все было бесполезно. Девушка встала и, снова поклонившись, произнесла: «Ваша ученица станет сильнейшей. Я не подведу вас, учитель». Девушка стерла слезы, поманила рукой, и ветер поднял старца со стула. Его тело медленно парило к кровати. Девушка опустила тело старца на кровати и заботливо накрыла его одеялом. «Покойтесь с миром, учитель». Выйдя из дома, девушка обложила его сухой травой и ветками. Искра, вспышка, и дом вспыхнул ярким пламенем. Алекса не могла оставить тело старца без присмотра. В этом месте существовало много монстров, и они могли ворваться в дом, чтобы съесть тело старика, потому девушка приняла решение устроить погребальный костер. Она не могла позволить монстрам неуважительно отнестись к ее учителю. Пока огонь горел, девушка стояла рядом. Ее взгляд отражал пламя, и когда она окончательно приняла решение уйти, в ее глазах вспыхнуло настоящее пламя решимости. Душа девушки наполнилась силой. В своем сердце она навечно сохранит этого доброго старца и никогда не забудет его. Под ногами девушки появился иней. Она развернулась, чтобы уйти, и лед стремительно распространился вперед, замораживая весь лес перед ней. Девушка шагала по трескучему льду. Ее шаги были сильными. Она, наконец, ступила на путь силы, наполненный опасностями, но она ничего не страшилась. Ее решимость была велика как никогда. В этот момент пространство над лесом задрожало и силой разорвалось. Из черной пустоты вышла высокая красивая женщина. Ее белоснежные волосы трепыхались на ветру. Золотистые глаза, наполненные безграничной силой и высокомерием, опустились на избушку. Осанка женщины была подобна царской. Она плавными шагами спустилась с неба. Каждый шаг создавал рябь в пространстве, как будто оно не могло выдержать ее присутствие. Беловолосая женщина спокойно прошла сквозь закрытую дверь, как будто та была открыта. Огонь, казалось, избегал ее, вообще не касаясь тела. В пламени аура девушки стала слегка видна, она была золотистой с проблесками молнии. Но самым необычным было то, что в этот момент за ее спиной появился силуэт белоснежного хвоста, покрытого чешуей и большие пернатые крылья, а на голове была пара тонких острых рогов. Она была прекрасна как ангел, но имела черты демонов. Ее золотистые глаза имели узкие зрачки, на руках женщины были белые чешуйки. Остановившись перед горящей кроватью, женщина высокомерно фыркнула и ударила старика ногой. «Долго ты еще собираешься тут валяться? Вставай, ты и так заставил меня ждать тут несколько дней». Голос женщины нес высокомерие и безразличие, но как бы злобно она ни говорила, из уст этой женщины он был прекрасным и звонким, как самый прекрасный звук в мире. Было приятно даже просто слушать его. Старец открыл глаза и безразлично произнес: «Какого черта ты приперлась? Видишь, я отдыхаю. Что, ты сдохнуть захотел?» Женщина агрессивно уставилась на старика и хотела ударить, как вдруг старик исчез и появился у нее за спиной. «Сдохнуть? С твоими способностями ты мне не противник. Я раздавлю тебя, когда захочу. Говори, зачем пришла?» Старец, стоя у беловолосой женщины за спиной, уже не выглядел так плохо, как раньше. Его лицо было теплым, аура живой и энергичной, а взгляд наполнен невероятной силой. Даже его седые волосы стали темными. Беловолосая женщина выпустила свою ауру. Белые молнии окутали ее тело. Она казалась несравненным монстром в человеческом обличье. Старец не стал прогибаться под ее силой и также показал свою силу. Все здание стало трястись. Воздух вибрировал, а пространство разрушалось. Внутри маленького домика это казалось настоящим концом света, но на улице вообще ничего не происходило. Два могущественных эксперта провоцировали друг друга силой, но при этом использовали идеальную маскировку, сквозь которую никто бы не смог почувствовать их присутствие. Женщина спустя мгновение скрыла свою силу, как будто став обычной смертной. Старец ответил тем же. Стоя друг напротив друга, они смотрели друг другу в глаза. После краткого обмена взглядами старик яростно рассмеялся. «Ха-ха-ха, давно не виделись, ящерка, ты все так же прекрасно выглядишь, хэм-эм-эм, а ты похож на старый сморщенный фрукт, может уже перестанешь притворяться дряхлой корягой и станешь самим собой?» Старик хлопнул в ладоши и невидимая звуковая волна пронеслась по помещению. Огонь исчез, комната совершенно преобразилась, став похожей на царские покои. Это был огромный зал с золотой облицовкой и полами, покрытыми меховыми шкурами. На потолке висела огромная кристаллическая люстра. В центре зала стоял круглый стол из редчайшей породы дерева. Старец указал на стул и произнес: «Присаживайся, поговорим. Я так давно никого не видел, что уж думал о том, что мы решили вообще не показываться. Но раз ты пришла, значит, наше время настало». Когда беловолосая женщина посмотрела на старца, то тот уже выглядел как мужчина лет 30. У него были темные волосы и темно-синие глаза. Он был одет в роскошный строгий костюм и казался богатым предпринимателем, а не воином. Женщина села напротив и с улыбкой, способной разбить сердца всех мужчин, кокетливо произнесла: «Так-то лучше. Я пришла, чтобы забрать всех пробудившихся в небесный дворец пустоты». Мужчина в шоке вздрогнул. «Император пробудился? Еще нет, но его приемник уже прибыл, и нам пора готовиться к тому, что грядет великая война. Ты видела приемника?» «Нет, он сейчас под присмотром пурпурного короля чистой воды». Мужчина внезапно весь задрожал, как будто услышал имя самого дьявола. «Что, этот монстр уже проснулся? Только не говори, что ты пришла вместе с этим чудовищем». Женщина тепло улыбнулась. «Не беспокойся, я одна, но я сюда пришла еще за кое-кем». Мужчина сморщился. «Ты о мече бесконечности? Он всегда был странным, и когда я навещал его, то он вышвырнул меня вон». Беловолосая женщина чуть не рассмеялась, а потом ее взгляд стал очень хитрым. «Это хорошо, он всегда таким был. Просто он еще не знает о том, что его пробуждение произошло потому, что скоро должен появиться наш повелитель. Я навещу его совсем скоро, а пока ответь мне, что происходит». Мужчина непонимающе уставился на нее. «Ты о чем, хэм-эм-эм? О чем? О том, что у тебя появилась дочь, конечно же. Или ты думаешь, что я не почувствую в этой девочке твою кровь? Ты всегда был чистоплотным и не интересовался женщинами, а тут такое. Повелитель будет в шоке». Мужчина стыдливо опустил голову. «Не говори ему, пожалуйста, тогда ты будешь мне должен. Но все-таки, как такое произошло?» Мужчина посмотрел куда-то в сторону, как будто вспоминая о чем-то. Пробудился около 30 лет назад в небольшом мирке под названием Каскада. Там я жил в небольшой деревушке, и вот однажды к нам пришла несравненная женщина. Она была прекрасна как ангел и чиста как лед. Ее характер был холодным, но не отталкивающим. Наоборот, она скрывала невероятно чистое сердце за своей отрешенностью. Я тогда скрывал свое происхождение и выглядел как простой работник без каких-либо сил. Я был смертным в глазах этих слабых людей, и никто не обращал на меня внимания, но она оказалась другой. Она была назначена для проверки безопасности в нашем поселении, и за все время проверок она часто приходила ко мне, а потом все резко перевернулось с ног на голову. Я не знаю, как такое произошло, но после той ночи она больше никогда не приходила ко мне, а когда я попытался ее найти, то она не ответила на мой призыв. Я мог бы силой ворваться во дворец чистого льда в ледяном ущелье, но не стал этого делать. Пока она заботится о моей дочери, я был готов терпеть все. Но некоторое время назад я почувствовал, как моей маленькой девочке угрожает беда. Я отказался от прикрытия, разорвал пространство и ворвался в башню смерти. Когда она была залита кровью и была на грани смерти, я был в ярости. Мне немного стыдно. Я тогда чуть не взорвался от гнева. Но увидев свою маленькую девочку такой слабой и беззащитной, мое сердце обливалось кровью. Тогда я решил, что передам часть своих учений ей. Она единственный мой наследник, так почему я должен был игнорировать ее? Беловолосая женщина покачала головой. Бы сделала то же самое. Но не забывай, что наш гнев может полностью уничтожить этот континент. Мы были призваны императором для защиты невинных, а не для их истребления. После этого она посмотрела на мужчину с блеском в глазах. Кроме того, наш император не стал бы злиться из-за того, что у тебя появилась дочь. Он скорее наоборот велел бы тебе лично заняться ее обучением. Знаю, но я не хочу этого. Если она будет расти в роскоши, то станет такой же высокомерной, надменной и заносчивой, как те отбросы из королевских семей. Я хочу, чтобы она была сильна, мудра и справедлива. Этого можно добиться, только пройдя по пути боли и страданий. Только тогда ты начинаешь понимать, чего стоит твоя жизнь. Поняла тебя. Я так понимаю, что ты был здесь, чтобы дать ей толчок к тому, чтобы она стала сильнее. Теперь мы можем уйти, да, только к мечу бесконечности ты пойдешь одна, он мне не нравится. Ха-ха, как скажешь. Седьмой этаж башни смерти. В этом месте плотность энергии так велика, что ее можно сравнить с бескрайним океаном. Смертные в этом мире не способны жить. Их тела подвергаются моментальному перенасыщению, и они умирают от переизбытка энергии. Здесь расположены главные силы всех фракций, существующих в малых мирах. Древние кланы и древние семьи являются главными правителями этого места. Число бессмертных на этом этаже башни смерти настолько велико, что их можно счесть за обычных солдат. Но при этом каждый из них имел огромную силу и влияние, способные решить судьбу целого континента на нижних этажах башни смерти. Среди бескрайнего пространства седьмого этажа башни смерти существуют такие места, как лестницы в небеса. Их создание и значение сравнимо с легендами. Никто не знает их происхождение, и даже никто не знает, когда они появились, но согласно легенде, избранный может войти в божественные миры, пройдя испытание небесным наказанием. Сотни тысяч человек, демонов и других рас пытались подняться, но никто не может сказать наверняка, сколько из них смогло возвыситься. Потому, что мало кому удавалось дойти до конца лестницы, а те, кто проходил через последнюю ступеньку, исчезали в пространстве и никогда не возвращались обратно. В этот момент пространство одной из лестниц раскрылось, и на последнюю ступень шагнула чья-то нога. Из раскрывшегося пространства вышли два человека. Вокруг небесных лестниц всегда стоит охрана. Они были нужны не только для защиты лестниц или для защиты от тех, кто мог спуститься из божественных миров, но и для того, чтобы доложить о том, что впервые в истории кому-то удалось вернуться. Вот только никто не знал, что лестница в небеса является входом, а вот выход находится в другом месте. Лестница отбрасывает тень на землю. Эта тень или обратная сторона лестницы, своего рода выход из божественного мира. Помимо этого, она еще имеет скрывающее магическое построение, которое не дает никому увидеть, что кто-то вышел из верхнего мира. Вышедшими были старец с черной бородой, хитрым узким взглядом, одетый в фиолетовый плащ. Его аура была скрыта, но если бы смертный оказался перед этим стариком, то его тело непроизвольно упало бы на колени. Могущество, отраженное в его взгляде, невозможно было скрыть. Рядом со стариком был юноша лет 15. Он имел такие же черные волосы, красные глаза и ауру опытного мастера. Его совершенствование было далеко за пределом обычных подростков. Будучи императором в таком возрасте, он мог бы считаться гением уровня древних кланов. Если бы у него не было учителя, то все могущественные фракции устроили бы сражение за то, чтобы призвать на свою сторону такого многообещающего подростка. Его достижения в будущем будут невероятными, и фракция, которой удастся вырастить этого юношу, в будущем может получить настоящего монстра уровня третьей сферы бессмертия, или даже они смогут возвыситься в верхние миры под предводительством этого подростка. Юноша безразлично осмотрел округу и спросил: «Значит, так выглядят малые миры? Ничего особенного. Такая низкая плотность энергии вредит моему развитию». Старец недовольно покачал головой: «Не будь высокомерен. Мы пришли сюда для того, чтобы собрать информацию о старейшине из нашего пурпурного облака, а не для поиска неприятностей». Юноша недовольно фыркнул: «Как в таком захудалом местечке мог оказаться кто-то из нашей фракции? В прошлом мы часто отправляли вербовщиков в нижние миры для поиска скрытых талантов. Этот старейшина может быть одним из таких вербовщиков. Возможно, с ним что-то случилось, и он застрял здесь в ловушке. Это было несколько тысяч лет назад. Он, скорее всего, умер. Тогда нам нужно найти и забрать его тело. Нельзя допустить, чтобы артефакты, принесенные из верхних миров, оказались в руках смертных. Если такое произойдет, то я боюсь, что это станет концом какого-нибудь маленького мира. Куда мы должны отправиться?» Сигнал пришел с вербовочного храма в мире под названием Каскада. «Сначала мы отправимся в храм, чтобы собрать информацию, а потом начнем свои поиски по всему миру». «Как бестолково!» Старец строго посмотрел на юношу и произнес: «Не говори так, это приказ святейшей, или ты хочешь быть наказан за неуважение к ней? Она приказала собрать информацию о старейшине, и если за ним будут непростительные преступления, он должен быть казнен на месте, а попутно мы можем найти пару талантливых людей для нашей фракции». Юноша не боялся наказания от старца, но он не мог проявить неуважение к святейшей. Она была истинным мастером, достигшим небывалых высот за последние 3000 лет. Юноша безмерно уважал ее и потому не перечил ей, когда его отправляли сюда. Но старец рядом с ним был просто низшим старейшиной, который ничего не стоил в его глазах. «Понял. Но все равно зачем искать среди мусора другой мусор? Вы думаете, что они смогут стать кем-то, кроме слуг? В этом мире с такой слабой мировой энергией не может родиться гений. Мы лишь впустую потратим время». В этот момент жадный свет вспыхнул в глазах старца. «Нет, слуги тоже могут сгодиться. У некоторых молодых мастеров есть специфичные пристрастия. Если мы сможем найти какую-нибудь милую девочку с талантом, то почему бы не забрать ее с нами? Она точно не будет бесполезной». Юноша посмотрел на старого извращенца и недовольно покачал головой. Он понял, чего хотел этот старик. Юноша смотрел сверху вниз на всех людей из малого мира, но он не был человеком со скверным характером. Он был из тех, кто всем сердцем преследовал путь боевых искусств. Его не заботили человеческие удовольствия, и он не хотел тратить время на других людей. Он желал силы, а не развлечений. Он следовал примеру своего кумира, святейшей. Она стала первозданным королем, возглавив их дворец пурпурного тумана. Ее достижения считаются невысокими, но она была еще очень молода, и ее перспектива была велика. В будущем есть большой шанс, что она сможет стать одной из легендарных первозданных императоров. Если такое произойдет, то их дворец сможет встать в ряд с изначальными кланами. Глава 202. 205. Долина пламенных рек. Среди самых опасных мест третьего этажа башни смерти существует множество очень странных, страшных и непредсказуемых мест. Есть зоны с высокой концентрацией сильных монстров, где ты можешь стать закуской, даже не успев зайти слишком далеко. Есть зоны стихийных бедствий, которых в башне смерти, пожалуй, больше всего. На континенте Железной Руки есть три таких места. Это магнитные скалы, где царит хаос из-за постоянно бьющих в землю разрядов молнии. Магнитные скалы непредсказуемы и смертельно опасны. Здесь мало монстров, но для смерти они вовсе не нужны. Достаточно один раз попасть под разряд молнии. Вторым таким местом является долина огненных рек. Это зона действующих вулканов, где текут реки лавы и происходят постоянные землетрясения с постоянными выбросами огненных столбов из жерла вулканов. Третьим местом является море хаоса, которое окружает континент. Бушующие шторма, сильнейшие ветра, чудовищные монстры и великое множество аномальных зон, где не действуют нормальные законы природы, и это только самые основные опасности, подстерегающие мореплавателей. Долина огненных рек расположена далеко на севере континента. Вблизи этой зоны нет ни поселений, ни действующих военных лагерей. Монстров здесь не так много, а растительность практически полностью отсутствует. Здесь растут лишь растения огненной стихии, которые, по сути, причислены к магическим, которые могут быть использованы в алхимии. Среди этих растений есть и весьма ценные экземпляры, вот только достать их очень сложно. Они обычно растут там, где имеется наивысшая плотность огненной энергии, то есть на склонах вулканов, например. Что касается монстров, то все они обычно имеют крепкую огнестойкую броню и способность контролировать пламя, землю и лаву в зависимости от вида, возраста, силы и способностей самого существа. Площадь долины достаточно велика, чтобы сравнивать с маленькой страной. С севера на юг долина растянулась на несколько сотен километров, а с востока на запад чуть больше 100 километров. Таким образом, долина занимает часть северо-восточной области континента. В общей сложности здесь насчитывается не меньше 10 действующих или частично действующих вулканов. Сама местность здесь представляет собой горную местность с несколькими высокими вершинами и кучей различных расщелин, по которым течет раскаленная лава. Из-за высокой плотности огненной энергии лава не остывает, пока не доберется до моря, из-за чего и было названо это место долиной огненных рек. В прошлом были экспедиции, отправляющиеся сюда. По статистике, 2/3 наемников умирали здесь, но не от монстров, а от беспощадности стихии и собственной жадности. Они умирали в погоне за ценными растениями, которые растут в самых труднодоступных и опасных местах. Хотя были и настоящие профессиональные экспедиции, которым удавалось пройти всю долину и вернуться с огромными богатствами. В целом, это место можно назвать рулеткой жизни и смерти, потому что при осторожности здесь могли выжить даже самые слабые мастера, а при невезении погибали даже самые сильные. В этот момент на юге долины огненных рек расположился небольшой лагерь. Здесь было 5 или 6 палаток. Количество людей было минимальным. В настоящий момент двое вели ожесточенную борьбу в кулачном поединке. Один из них был высоким и крепким мужчиной со звериной аурой. Второй был невысокого роста, возрастом не старше 14 лет. Крепким мужчиной был Винцель, а его оппонентом был Эрик. За последние 3 месяца, прошедшие с момента сражения со жнецами, они больше не натыкались на серьезную опасность и успешно добрались до долины, которая изначально была их главной точкой путешествия. Эрик был озадачен тем, как они поступали с мертвыми товарищами. Они не собирали их в метеоритное кольцо, чтобы вернуть домой, и не хоронили. Вместо этого извлекалась оставшаяся сущность крови и превращалась в кристаллы крови, а тела потом сжигались на костре. Так было со всеми. Изначально число вампиров превышало 60, но сейчас их осталось 5 и темная эльфийка Майрис. Вся сущность крови павших товарищей попала внутрь Гиля и остальных. Это и послужило тому, что они идеально овладели одной или несколькими стихиями, а также их пробуждение достигло продвинутого уровня, когда внешние изменения не так велики, как прибавившаяся сила. С точки зрения логики это было разумно. Сила родословной в их телах после этого была невероятна, а постоянное поглощение крови стихийных существ сделало их мастерами стихии, что редко встречается у темных мастеров, которые развивают физическую силу, а не магическую, в отличие от мастеров праведной стороны.